разразился хохотом, но тут же оборвал себя с наигранным или искренним смущением. Изменив тон, сказал, что война, как женщина, служит для того, чтобы мужчина мог себя проверить, и что до сражения никто не знает, кем окажется. Кого-то считают трусливым, а он настоящий храбрец или наоборот. Как это случилось с беднягой Дамьяном, который куражился в пульпериях, швырял направо и налево свои белые деньги, а потом сдрейфил под Массольером. В перестрелках с врагами он, бывало, вел себя по-мужски, но ведь иное дело, когда две армии стоят друг против друга, и начинается артиллерийская пальба, и каждый вдруг чувствует, что 5000 недругов. Здесь затем и собрались, чтобы его прикончить. Бедный мальчишка. Мыл овец и вдруг попал в эту бойню. Глупо, но рассказ Табароса привел меня в замешательство. Я предпочел бы, чтобы события развивались не так. Повстречавшись со стариком Дамьяном тем вечером, несколько лет назад, я невольно создал своего рода идола. Табарос разбил его вдребезги. Внезапно мне открылась причина сдержанности и упорного одиночества Дамьяна. Это была не стеснительность, это был стыд. Напрасно я убеждал себя, что человек, проявивший однажды слабость, более сложен и интересен, чем человек исключительно храбрый. Гаучо Мартин Фьерро, думалось мне, заслуживает меньше внимания, чем лорд Джим или Разумов. И все же Дамьян, аргентинский гаучо, обязан был стать Мартином Фьерро, тем более в глазах уругвайских гаучо. Во всем, о чем Табарес говорил или умалчивал, чувствовался явный привкус того, что называется артигизмом, то есть уверенности, возможно, и неоспоримой, что Уругвай более прост, чем наша страна, а потому и более храбр. Помнится, в тот вечер мы распрощались, обменявшись чрезмерно крепкими рукопожатиями. Два или три факта, недостающих моему фантастическому рассказу, который, как назло, не складывался, вновь привели меня зимой в дом полковника Табареса. У него в гостях был пожилой сеньор, доктор Хуан Франсиско Амаро из Писанду, тоже участвовавший в восстании Саравии. Как и следовало ожидать, заговорили о Массольере. Сначала Амаро рассказывал забавные случаи, а потом не спеша добавил, словно раздумывая вслух: «Помню, заночевали мы в Санта-Ирене, к нам присоединились несколько человек, среди них ветеринар француз и парень, который стриг овец в Энтрериосе, некий Педро Дамьян». Саркастически усмехнувшись, я его перебил. «Слышали, слышали, тот аргентинец, который сдрейфил под пулями», и замолчал. Оба озадаченно глядели на меня. «Вы ошибаетесь, сеньор», — вымолвил, наконец, Амаро. «Педро Дамьян умер так, как желал бы умереть всякий. Было это в 4 часа пополудни. С вершины холма лавины двинулась на нас пехота Колорадо. Наши воины с копьями ринулись им навстречу. Дамьян мчался в первых рядах и кричал. Пуля попала ему прямо в сердце. Он приподнялся в стременах, смолк и рухнул на землю под копыта коней. Он умер сразу. И наша последняя атака под Массольером прошумела над ним. Какой молодец! А ему не было и 20. Без сомнения, Амаро говорил о другом Дамьяне, но я почему-то спросил, что кричал этот парень. «Ругательство», — сказал полковник, — «то, что обычно кричат в атаках». «Возможно», — сказал Амаро. Но он кричал так же